Глава вторая. История нашего народа началась далеко на юг отсюда, возле теплых внутренних морей центрального материка, в благодатных землях, щедро согреваемых солнцем и омываемых полноводными реками. Жаркое желтое солнце считалось в те времена источником жизни и главным божеством. Все города строились так, чтобы главные ворота были обращены на восход, и притворы храмов тоже все были обращены на восход. Солнце дарило жизнь и управляло ею. От солнца все зависело. Солнечные лучи, пойманные жрецами в полированные бронзовые ловушки, в зеркала и чаши, полные самоцветных камней, указывали время посева урожая и время выгона стад на пастбище. О древней истории моего народа известно мало. Точнее, известно достаточно, но я, к сожалению, плохо помню рассказы учителей. Наука всегда давалась мне тяжело. Я с раннего детства предпочитал игры и полеты над облаками. Древняя история казалась нам, молодым и бесстрашным, скучной сказкой. В моем народе дети непоседливы. Летать они учатся раньше, чем ходить, а когда овладевают обоими навыками, удержать их уже невозможно. В общем, из рассказов учителей я помню только главное. В незапамятные времена 3000 лет назад жили два ученых-жреца. Одного звали Ош, второго звали Хур. Мы называем их первожрецы. Обстоятельства их судеб неизвестны. Скорее всего, они были отцом и сыном, учеником и учителем, но кто из двоих был отец и учитель, а кто сын и ученик, люди не запомнили. Известно, что один из двоих, Ош, был от рождения уродцем, слепым, безногим и горбатым. Эти двое, слепой, безногий Ош и его друг, сын или, может быть, отец, Хур, открыли, что все люди, сколько их есть, питаются силой солнца. Солнце дает силу растениям, просу, ячменю, ржи, ягодам и деревьям. Растения питаются солнечным светом, животные питаются растениями, то есть силой желтых небесных лучей, заключенных в листьях, стеблях и плодах. А люди питаются и растениями, и мясом животных, то есть в конечном итоге поглощают опосредованный солнечный свет. Сила желтых жарких лучей заставляет зреть зерно и наполняет кровью сердца быков, лошадей и овец. Чем бы ни питался человек, в основе его пищи пребывает сила света. Этот простой закон сейчас кажется элементарным, очевидным. Учителя растолковывают его мальчикам и девочкам по достижении ими 5-летнего возраста. Но 3000 лет назад этот закон не был понят. Первожрецы Ош и Хур много лет держали его в секрете. Закон преобразования солнечной силы ничего не значил, поскольку из него нельзя было извлечь конкретной пользы. И вот, после многих изнурительных усилий, опытов и вычислений, первожрецы нашли способ использовать силу солнца напрямую. Они выяснили, как человек может обрести мощь солнечной энергии, не преломленной в листьях растений и мясе животных. Ош и Хур открыли, человек может стать чем-то большим, чем растением или животным, или самим собой. Конечно же, первые опыты Ош и Хур поставили на самих себе. Итак, первожрецы нашли способ изменить свойства человеческой кожи, научить ее напитываться силой солнечного света, не преломленной опосредованием. Ош и Хур научились летать, подобно птицам. Их кожа приобрела удивительный бронзовый оттенок. Раны на ней затягивались мгновенно, и даже слепой безногий и горбатый Ош летал, и ему не мешали ни слепота, ни горб. Эти новые умения двух жрецов вызвали ненависть в народе. Оша и Хура заподозрили в черном колдовстве, схватили и решили казнить. Народ в те времена жил сыто и счастливо. Никто не хотел иметь больше, чем уже имел. Поля давали обильные урожаи, и стада животных исправно плодились. Люди не желали мечтать о великом могуществе, которое дарует прямой солнечный свет. Все полагали, что жизнь и так хороша. И когда Ош и Хур предложили людям перейти в иное, лучшее качество, люди отказались. От добра добра не ищут. Палачи пытали обоих первожрецов, вынуждая признаться в измене и ереси. Обоим вырвали языки, а затем приговорили к умерщвлению. Но первожрецы уже были слишком сильны. В утро казни, когда их выволокли из подземелья, Ош и Хур, вроде бы обессиленные, обездвиженные, искалеченные, поднялись в небо и исчезли, вызвав смуту и панику. Особенно всех потряс слепой безногий Ош, взмывший в синие облака, как будто он имел и глаза, и руки, и крылья, и что-то еще. Потом они вернулись оба, но только затем, чтобы забрать своих родственников, сочувствующих, а также всех прочих, кто пожелал. Общим числом набралось 60 семей. Их назвали «ушедшие». Все мы, нынешние бронзово-кожие птицы-человеки, население Вертограда, небесного города, есть потомки тех первых ушедших. Каждый из нас ведет род от одной из тех первых 60 семей. За первожрецами ушли совершенно разные люди из разных каст. И члены княжеских фамилий, и другие жрецы, и воины, и простые скотоводы, и землепашцы, и даже отверженные – воры, убийцы, а кроме того, музыканты, художники и сочинители песен. Ош и Хур повели своих сторонников далеко на север, к подножию поперечных гор, разделяющих северную часть материка, на две неравных половины. Здесь, в отдаленной пустынной местности, в пологой чашеобразной долине, согретой и плодородной, Ош и Хур основали временный город, тайное убежище, где 60 беглых семей могли бы скрыться от мира и подготовить себя к переходу в иное качество. Новый город воздвигли посреди долины, как на жерле древнего заснувшего вулкана. И назвали его Аркаим, что значило «место сбывшейся мечты». Город защитили стеной высотой в 3 человеческих роста, сложенной из бревен, скрепленных глиной и снаружи обложенных саманными кирпичами. Наш народ умел тогда строить и каменные стены гораздо большей высоты, но город Аркаим, повторяю, считался временным убежищем. Он был нужен только в качестве укрытия от преследователей и ненавистников. И еще для того, чтобы Ош и Хур могли закончить свои опыты и вычисления. Имелась и третья причина. В уединенном месте первожрецы намеревались вырастить новую породу людей, не имеющих никакой памяти о прежней жизни. Аркаим, если взлететь и посмотреть сверху, имел форму правильного круга с главным входом, обращенным на восток. 35 вместительных жилищ образовывали первый внешний круг с общими стенами и выходами, обращенными к центру города. Здесь жили мастеровые, слуги, а также воры и люди сомнительных занятий, вроде музыкантов и сказителей. Да, повторюсь, среди тех первых наших дальних предков были и воры. Ош и Хур постарались взять представителей всех четырех каст. Царей, жрецов, воинов и простолюдинов, а кроме них и людей, не принадлежащих к традиционным кастам, воров и людей искусства. Правда, из княжеской семьи следом за первожрецами отправились только двое подростков, так что первое время Ош и Хур, по рождению жрецы, исполняли также и обязанности князей, то есть вершили суды и руководили воинами, когда происходили стычки с местными племенами. Но стены города были надежны, рвы глубоки, и местные племена, отсталые варвары, воюющие каменными топорами, не могли нанести Аркаиму никакого ущерба. Но даже если бы эти дикари смогли каким-то чудом пробиться за внешнюю стену, их ждала другая преграда. Вторая стена, еще более надежная. Внутри внешнего круга имелся другой, меньший, также огороженный стеной вдвое более высокой, нежели первая стена. Во внутреннем круге жили еще 25 семей: князья, жрецы, вельможи, воины. Наконец, самый центр Аркаима занимал храм солнечной силы. Храм города-убежища не существовал в реальности. Ош и Хур построили его из чистого солнечного света. Бесплотный этот храм мог быть виден только тем жителям Аркаима, кто уже приобщился к силе солнца. Приобщение заняло многие десятилетия, но первожрецы, несмотря на свой преклонный возраст, никуда не торопились, ибо спешка есть признак слабого ума. Настоящий птицечеловек никогда и никуда не торопится. Почему я так много знаю про тот древний Аркаим? Очень просто. Наш нынешний небесный Вертоград есть точная копия земного Аркаима, только вчетверо больше. Ош и Хур создали небесный город по образцу земного убежища, и порядок, заведенный в Аркаиме, сохраняется с тех пор и по сей день 3000 лет. Простолюдины живут во внешнем круге, а князья, жрецы и воины во внутреннем. Мои деды и прадеды, врать не буду, всегда жили во внешнем круге. Семья не изнемогала от бедности, но не снискала и большого богатства. Считается, что мы ведем род от вора и мошенника по имени Кавех, что значит «князь». Тот древний, совсем забытый легендарный Кавех, очевидно, полагал себя князем воров, главным, самым опытным и ловким преступником. Конечно, это лишь предание, покрытое мраком тысячелетий, но я должен признаться, что пренебрежение к законам и правилам всегда культивировалось в нашей семье и на бытовом уровне, и на уровне представления об устройстве мира. И если я когда-нибудь рожу детей, я обязательно продолжу семейную традицию, потому что всякий закон следует обязательно оспаривать, а по возможности и приступать. Это укрепляет и сам закон, и того, кто его приступает. Настоящая твердая истина только укрепляется от оспаривания. Любой постулат можно и нужно подвергать сомнению, любые правила можно и нужно нарушать. Разумеется, если на то есть веская причина. Итак, 300 лет понадобилось первожрецам для того, чтобы закончить опыты и вычисления и создать новую, живую, разумную породу птицы-человеков, летающих людей, могущественных, неуязвимых, прекрасных видом. Их кожа бронзового цвета умела поглощать силу солнечных лучей и напитывать этой силой все члены и органы тела. Новые люди — независимые от источников пищи, невосприимчивые ни к жаре, ни к холоду, с восторгом и восхищением осваивали свою блестящую ипостась, понемногу свыкаясь с ролью хозяев земли, фактически полубогов. И вот первожрецы решили, что все готово. Небесный город был построен на земле из самого легкого и прочного дерева, которое существовало в природе, из бальсы, бамбука и пробки. Сначала собрали горизонтальное круглое основание в 1000 шагов от края до края. На нем воздвигли 2 кругами жилища, точно так же, как в земном Аркаиме. Когда город был готов, все птицы-человеки, сколько их было, взошли на него, и постройка сама собой поднялась в небеса, поддерживаемая летательной силой его жителей. Ош и Хур руководили первым подъемом и успокаивали тех, кто был напуган. Вертоград, небесный город, второй Аркаим, парит в воздухе не сам по себе, а благодаря его жителям. Наша подъемная сила настолько сильна, что поддерживает не только нас самих, но и наш дом. Когда, наконец, город поднялся на нужную высоту в холодный воздух высокого неба, когда были проведены последние проверки, проделаны последние опыты и тщательные измерения, когда стало ясно, что дело удалось, новый небесный народ родился и готов жить дальше, тогда наша земная обитель, наш Аркаим, был предан огню. В течение 3 дней и 3 ночей Аркаим горел, подожженный со всех сторон, обильно политый горючими смесями. Всех животных, служивших нам едой и помогавших нам жить, выгнали и отпустили. Но многие собаки, кошки, коровы и кони отказались уходить из домов и загонов, и их пришлось умертвить и бросить в огне. Сожжением Аркаима руководили Ош и Хур лично. Остальные птицы-человеки остались в небесном городе. Все стояли у краев настила и смотрели, как далеко внизу на поверхности пылает их земная родина. Все было обставлено, как внезапно наступивший мор, как вспышка чумы или другой смертельной заразы. В пламени погибли одежда, посуда, все запасы продовольствия и даже оружие и женские украшения. Прежде чем вознестись, мы оставили внизу все имущество, в новую жизнь шагнув обнаженными и налегке. Следующие столетия ушли на то, чтобы юная и маленькая наша раса привыкла к новому способу существования. Нам не требовались ни вода, ни пища, только чистый солнечный свет. Мы не страдали болезнями. Мы жили в невесомой деревянной конструкции, парящей в небе на высоте от 10 до 20 тысяч локтей над поверхностью. Конечно, все мы часто бывали внизу, на земле. Самые быстрые из нас могли за 1 световой день облететь 1/4 земного шара. Мы изучили весь мир, мы множество раз побывали во всех уголках планеты, видели жизнь всех рас, народов и племен на протяжении весьма длительного исторического промежутка. Мы обнаружили, что кроме Срединного материка, нашей Айкумены, существуют и другие обширные материки, разделенные еще более обширными океанами. Мы смотрели, как рождаются и гибнут скотоводческие оседлые мореходные империи. Мы наблюдали, как движутся народы, плодясь и вымирая, погибая и возрождаясь. Из дальних перелетов путешественники привозили удивительные находки. Артефакты – свидетельство силы человеческого гения. Золотые изделия – оружие из крепкого металла, меха удивительной густоты, черепа и останки древнейших животных. Так наш народ осознал свою миссию. Нас, птицы человеков, родили, чтобы мы хранили человеческий гений, бешеную, неостановимую страсть к познанию и созиданию. Когда это высшее качество укрепилось в народе, Ош и Хур покинули наш мир. Считается, что к тому времени они прожили по 800 лет. Конечно, в таком возрасте уже не имеет значения, кто из двоих был отцом, а кто сыном. Достоверно известно, что первожрецы скончались в один день и в один час, предварительно объявив всем о своем уходе. Сошелся весь народ, и на глазах у 2000 птиц и человеков оба основателя расы обратились в чистый солнечный свет и исчезли. От тел не осталось ни малейшего следа. Это все, что я знаю о древней истории. Учителя рассказывали много больше, но я их не слушал. Я не люблю науку. Я люблю риск, приключения и жизнь в сегодняшнем дне. Нет, вот еще вспомнил. Наше исчезновение, побег 60 семей, ничего не изменило в общей картине мира. Образование новой расы бронзово-ликих полубогов не повлияло на общее движение людских масс. Мы были слишком малой группой. О нас сложили несколько легенд, но с течением столетий память стерлась. И нас, бескрылых и крылатых, навсегда разделил воздух. Холодная прозрачная пустыня. Мы уже никогда не объединимся. За тысячи лет наши пути разошлись. Огромный дикий нижний мир давно развивается в одном направлении, а раса птиц и человеков в другом. Внизу племена вымирали от чумы, оспы и холеры. Наверху мы исправно плодились, рождая красивых и сильных детей, пусть немногочисленных, но любимых. 2 или 3 раза за 1000 лет нам пришлось перестраивать город, доставляя с поверхности новое дерево и поднимая над жилищами первого яруса 2-й и 3-й. Так наш Вертоград приобрел нынешний вид. Вывезенные с поверхности редкие и ценные предметы, драгоценные камни и металлы заполнили наши сундуки. Мы могли бы управлять миром, если бы захотели. Но Ош и Хур оставили завет, правила, по которым живет небесный город. И одно из правил запрещало показывать себя дикарям и вмешиваться в их жизнь. Со временем в нашем обществе произошли изменения. Как в любой другой закрытой системе, в нашей, внутри небесного города, непрерывно происходило обновление и усложнение. 60 семей увеличились числом до 400. Семьи воров, воинов и авантюристов, живущие во внешнем круге, благодаря частым визитам на поверхность накопили значительные богатства, а семьи жрецов и вельмож из внутреннего круга, наоборот, обеднели и даже выродились. Многие из них продали свои дома во внутреннем круге и перебрались во внешний. В их жилище переселились разбогатевшие семьи из внешнего круга. Бывшие родовитые сановники расставались со своими резиденциями с видом на главный храм и уезжали жить на край города. Их места занимали ушлые и оборотистые сыновья менее прославленных, но зато более жизнеспособных родов. Так и моя семья, ведущая свой род от вора Кавеха и вошедшая в силу примерно 500 лет назад, вдруг обрела дом во внутреннем круге, а вместе с домом уважение и почет. В этом доме однажды появился на свет я, Соловей. Мои предки почти все служили в княжьей охране, а некоторые дотянулись до должностей советников и дворцовых управляющих. Моя мать умерла через 2 года после моего рождения в результате нелепой случайности. Ела земную пищу и отравилась. По словам отца, то была какая-то редкая морская рыба. Других подробностей я не знаю. Отец не любил вспоминать. 2 или 3 раза обмолвился, что мать умерла в муках. С тех пор в нашем доме никто не употреблял рыбу ни в каком виде. Да, наш народ формально не зависел от пищи и воды, но в большинстве домов было принято регулярно питаться от плодов сырой земли. Так было прописано в Завете. Иначе пищеварительные органы птиц и человеков могли выродиться. А нашей расе было важно сохранять все человеческие свойства. Мы доставляли с поверхности абсолютно все, что нам требовалось. В первую очередь металлы для изготовления оружия и утвари, масло для светильников, шкуры и кости животных. Мы доставляли воду для мытья, мы доставляли топливо для печей, мы доставляли благовония, свежайшие фрукты и цветы. Сотни граждан города занимались ремесленным производством, производя все необходимое, от вина и пива до ювелирных украшений, от сапог до кафтанов, от детских игрушек и свечного воска до золотых пластин, украшавших алтарь главного храма. Отдельной важнейшей отраслью городского хозяйства считалась доставка древесины. Город непрерывно расширялся. Над первым этажом давным-давно надстроили 2-й, затем и 3-й. Дерево требовалось не всякое, а лишь самое легкое, идеально сухое. Его доставка вменялась в обязанность сильной и уважаемой общине инженеров-древоделов. Раз в несколько лет они пополняли запасы бальсы и пробки, следили за сохранностью несущей конструкции и меняли пришедшие в негодность элементы на новые. Я, конечно, совсем не помню свою мать. Насколько я знаю, отец собирался жениться повторно, но как-то не получилось. Мать он сильно любил и часто о ней вспоминал. Все время, пока я рос, пока превращался из ребенка в мальчишку и далее в юношу, я считал отца врагом, невыносимым, вредным, сухим и циничным, властным, жестоким, вдобавок пьяницей и неудачником. Он ничего мне не позволял и не разрешал, и, что обиднее всего, пытался на мне экономить. Все детство я пробегал в старых курточках и чиненых сапогах. Мне запрещалось водить в дом друзей. Отец думал, что таким образом он закаливает меня и приучает к трудностям, а на самом деле только создавал во мне обиду и разочарование. Узнав, что я пристрастился к игре в кости, он пытался выпороть меня, тогда уже молодого человека с первой щетиной на подбородке. Тогда я его ненавидел. Он полжизни прослужил в охране. Затем сподобился должности начальника факельного дела, много лет отвечал за то, чтобы городские светильники горели круглосуточно, неостановимо и ярко, и чтоб ни один не упал и не случилось пожара. Отца уважали. Наш дом был богат. С 5 лет меня отдали в школу. С 7 лет записали рядовым в городскую охрану. Лучший и верный путь для молодого человека древнего и уважаемого происхождения. В 9 лет я взял в руки меч и научился приемам летательного боя. С 12 лет я поднимался в верхнее небо на высоту в 100 000 локтей, где невозможно дышать и откуда земля оказывается тем, что она есть, круглым шаром. В 15 я закончил школу. Из всех наших ребят 2 самых умных забрали к себе жрецы, учениками в храм. Остальных зачислили в охрану. Я и все мои товарищи получили оружие, звание, принесли клятву верности народу и его князю. Стали взрослыми во всем великом понимании этого слова. Началась совсем другая жизнь. Каждый 3-й день месяца я приходил в общую казарму и заступал на службу. Старший наряда делил нас на смены и расставлял по постам. Троих на главные ворота, двоих у храма, двоих у княжеского дома и еще двоих внутри, у дверей князя. Двоих у храмовой кладовой, двоих у общей городской кладовой, двоих у кладовой князя. Еще двоих вдоль стены меж внешним кругом и внутренним. Еще двое постоянно находились в верхнем небе. Это был самый почетный и трудный пост. Наверху холод и пустота сжимали грудь. Еще двое стерегли днище города. Этот пост также считался важнейшим. В течение дня и ночи я дважды стоял на посту и дважды отдыхал, сидя в казарме среди таких же, как я сам, юношей, довольных тем, что в их жизни, наконец, начало хоть что-то происходить. Парни, взрослее нас, пребывали на должностях младших командиров, разводящих, проверяющих. Более взрослые, 18- и 20-летние, все имели звание старший наряда. Эти считались настоящими недосягаемыми героями. Пока мы, молодые новички, сторожили город, они свободно летали куда хотели. В любое время дня и ночи срывались и ложились на воздух, провожаемые нашими завистливыми взглядами. Мы все хотели вниз, на поверхность. А куда еще? Сказать по чести, вся эта наша охрана давным-давно превратилась в игру, нужную для того, чтобы молодежь могла бесконтрольно бывать на поверхности. Но правда и то, что мы всегда играли в эту игру честно. За 3000 лет никто не покусился на наш город, никто не напал. Ни один земной народ так и не постиг секрета бронзовой кожи, ни один мудрец не разгадал тайну летательной силы. Мы оставались одинокими, наше существование было тайной. Но бдительность охраны поддерживалась на максимальном уровне, и ни один из нас никогда и помыслить не мог о том, чтобы пренебречь своими обязанностями. Наоборот, каждый воин, от новичка до старшего начальника, поддерживал строжайший порядок и железную дисциплину. Все делалось очень тихо. Мы гордились своей силой и ловкостью. Старшее поколение все про нас знало, но смотрело сквозь пальцы. Все взрослые в молодости делали то же самое. Все любили нас, наследников, и, в общем, готовы были позволить нам любые выходки. Если кто-то улетал и возвращался с добычей, с пойманным животным или даже с живым дикарем, с женщиной, достаточно было короткого свиста, обмена взглядами, чтобы пропустить вернувшегося путешественника мимо поста. Вернувшиеся обменивались добычей и иногда одаряли молодых новичков скупыми рассказами, но, как правило, держались отдельно от нас. Так я прожил следующие 5 лет, терпеливо ожидая, когда сам стану старшим и сподоблюсь свободы путешествий в Нижний огромный мир. И, наконец, дождался. Мне было 20, когда все мои мечты сбылись. Я получил звание старшего наряда, мне в подчинение дали 10 юнцов, все они глядели на меня снизу вверх, я мог делать все, что хотел. Мир шел ко мне в руки. Каждую ночь я летал на поверхность, то дальше, то ближе, то на восход, то на закат. Не только я, все мои друзья, все колено, 20 одноклассников ночами пропадали внизу, исследуя загадочную и огромную сырую землю и подсматривая за дикими племенами, ее населяющими. Мы плавали в пресных озерах и соленых океанах. Мы охотились на животных, убивая их мгновенно и милосердно, снимая с них редчайший мех, а иногда приобщаясь к их мясу. Мы находили удивительные места — бездонные провалы и высочайшие заснеженные горы, раскаленные мертвые пустыни, медленно ползущие ледяные поля. Мы видели вулканы, извергающие раскаленную первоматерию. В первый год двое из нас погибли. один в схватке с сильным океанским зверем, другой, увязнув в гигантской паутине в дремучем лесу далеко на юге Срединного материка. Но других это не остановило. Меня, сына уважаемого человека, сильного и тренированного воина, ждали блестящая карьера и благополучная, хотя и предсказуемая судьба. Со временем я мог бы выслужиться до звания старшего охраны. Но Бог света озарил для меня другой путь, менее благополучный. Однажды я совершил ошибку. Меня судили и приговорили к смерти, потом заменили казнь на пожизненное изгнание. С того дня прошло 20 лет. Теперь я опустился ниже края основания города, прижался там меж бальсовых стропил, приложил ухо и сосредоточился. Охранники, встретившие Марью, находились прямо надо мной. Через слои дерева я различал их голоса. Девку привели в казарму и теперь допрашивали.